Здравия. Это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины», я Елена Андреева. Сегодня наша программа посвящена русскому квасу. Мы находимся в гостях в эколавке «Сказочное здоровье», и помогут мне сегодня провести эту программу, рассказать о полезных и вкусных продуктах, и очень много расскажут о квасе сегодня наши друзья. Я бы хотела сказать, что наши гости, но мы находимся сами в гостях сегодня. И первое слово я предоставляю создателю этой лавки, Сергей. Представься, расскажи о себе и расскажи о своем детище, так сказать. Друзья, здравия. Меня зовут Сергей, да. В общем-то, началось немножечко все раньше, на несколько лет до лавки. Получилось так, что, в общем, наша семья приняла решение сбежать из города самым прямым образом. Собрали вещи и уехали за 100 с лишним километров от Москвы в Тульскую область. Вот. Организовали свое хозяйство. И, в общем-то, уже живя на земле, начали производить свои продукты и задумались о том, чтобы излишками этих продуктов была возможность поделиться с вами, наши друзья. И поэтому вот, в общем-то, Ну, давай начнем с того, какие продукты лично твои предоставлены в этой лавке, а потом расскажем о том, что здесь вообще есть интересного. Наш, наверное, все-таки, даже не знаю, два продукта очень нами любимых. Это Иван-чай. Он у нас представлен в ассортименте. Жена занимается травами, и поэтому вот у нас он с добавочками. Здесь и травы, фрукты, сушеные ягоды. Опять же, это все свое, настоящее, живое. И уксус. Даже уксус яблочный на меду. Вот даже в таком вот варианте он у нас представлен. Это для особых любителей, ценителей у нас такая вот даже емкость. Это продукт, опять же, да, изготовленный нами, нашей семьей. Он полностью натуральный, в нем всего лишь три ингредиента. Это яблочки, свои, живые, настоящие. Мед настоящий от Андрея Медведева, от нашего очень хорошего друга. И вода настоящая, живая. Колодезная, да. Колодец у нас на роднике, поэтому она. Сегодня даже именно из такой воды будут готовиться и квасы. Открою секрет небольшой. Да. Сергей, у наших слушателей и зрителей могут возникнуть вопросы. А чем же отличается ваша лавка, где мы сегодня находимся, от других магазинов? Что особенного в ней? Ну, возьмем наших единомышленников и те, кто заботится о своем здоровье, это подобные же наши эколавки. В общем-то, наверное, может, даже и ничем. Там тоже такие же продукты. А если взять в сравнение сетевые различные, то в отличие от них, здесь представлены продукты живые, настоящие, созданные, сотворенные с любовью. Ну, сетевые магазины мы уж сильно ругать не будем, потому что они тоже кому-то нужны. Да. Тоже для кого-то, да, созданы. Да. А то, что здесь представлены продукты, и помимо продуктов еще другие очень полезные товары. Я вот смотрю, свечи, которые изготовлены именно своими руками, насколько я поняла. То есть это эксклюзивный ручной труд. Это даже здесь использован даже детский, да, труд. Детки, да, делали. Эти свечи, да, это, да, у нас занимаются детишки. Вот это, да, это. Приглашай слушателей, зрителей Народного славянского радио в гости за покупками. Друзья, приезжайте, да, в нашу лавку. Здесь много всего интересного, вкусного, полезного, да, в первую очередь полезного, натурального, живого. Продукция в основном представлена наших друзей, соседей, единомышленников. В общем-то, все сделано по-настоящему. И где вас найти? Живем мы в Тульской области теперь. Эко-поселение, красивая сказка. И в эко-поселение тоже приглашаете за покупками? Тоже приглашаем. За молоком. Да, друзья, приезжайте, да. Помимо уксуса, иван-чая, свечей, мы еще занимаемся козочками. У нас свое стадо. У нас количество. Которое началось с одной козочки. Да, единственной козочки. Подарок сделал такой жене. Ну вот на сегодняшний день производим из козьего молочка творожок, сыры варим в ассортименте, вкусные, полезные, настоящие. Вот. Ну, понятно, хозяйство ваше находится далеко отсюда, но мы-то находимся в Москве, лавку-то где найти? Лавка у нас, да. Метро Бауманское, друзья, Аптекарский переулок, дом 1, от метро буквально шаговой доступности, минуточек 8 пешочком. Вот. Цокольный этаж единственный пока. Ну, вот. Ну, все начинается с малого. Да. Самое главное – начать. Почему именно здесь мы решили провести нашу программу о квасе? Казалось бы, знакомим с лавкой, говорим о других продуктах. В то же время программа наша все-таки посвящена изготовлению кваса. Потому что квас, изготовленный своими руками, с любовью, на чистой водичке, все-таки отличается от кваса фабричного. Поэтому это неотъемлемая часть нашей программы, вот эта вот лавка, где чувствуется добро, чувствуется энергия любви и радость такой. Ну, благодарю, Сергей. Продолжаем наше знакомство. Я передаю слово нашей уже старой знакомой, моей соведущей Наталье Задонской. Наталья, тебе слово. И всем здравия. Действительно, лавка очень добрая, очень светлая, чувствуется вот потоки любви, которые идут от всех этих продуктов. Вот. И я очень рада, что мы сегодня будем рассказывать, как делается настоящий квас. Почему квас? Потому что вот у нас как бы своя была культура приготовления еды. На Руси всегда еду, пищу готовили или квасили, или запаривали, парили. То есть ее никогда не варили, не жарили. Вот испокон веков все квасилось. Даже Русь называли, я читала, что была Русь такая квасная цивилизация. То есть все квасилось. Почему квасилось? Да потому что как при квашении сохраняются все микроэлементы, питательные вещества, витамины. И эта пища очень легко усваивается. Вот это самое главное. То есть, если когда мы варим все это, там перевариваем, все это пропадает, все витамины, потом нам надо бежать в аптеку пить эти витамины, то здесь все живое, натуральный квас получается живой продукт. И квасить можно все. Вот что есть у хозяйки под рукой, здесь неограниченные возможности, фантазии, творчество, то есть вот все, что она любит, хочет, она более сладкий квас, она добавляет там мед, не хочет сладкий, то есть можно мед не добавлять. Вот замечательная просто, ну, вот наша передача, потому что вот хочется рассказать о нашей традиционной, нашем традиционном способе приготовления пищи. Да, я бы хотела еще заметить, что здесь же присутствует эффект брожения все-таки, да? Да. И насколько я слышала, что раньше квас-то, в общем-то, считался и был хмельным продуктом, потому что здесь весь эффект в том, что сколько он квасится, сколько градусов набирает. И раньше был квас очень густой и насыщенный, что даже, ну, это состав хмеля был больше, чем современное пиво, и поэтому отсюда и произошло, есть такая версия слова «квасить», чтобы процент алкоголя не переборщить. Но мы сегодня говорим о полезных продуктах. Это немного истории. Я бы хотела ввести немного истории, откуда, как, для чего использовался квас. Потому что квасы же, они бывают совершенно разные. Да. Есть даже квасные щи, которые, да, квасы изготавливались, насколько я знаю, из фруктов, из овощей, из трав, из-за всего. Да, из пряностей добавляли обязательно там, да. Ягоды, фрукты. Вот, да. И все, что есть под рукой. Да. И современный настоящий мир, он предлагает очень множество напитков, но которые бывают не всегда полезными. К сожалению, да. Вот. А наша программа все-таки мы хотим, чтобы была посвящена полезным напиткам, вкусным и здоровым. И продолжает нашу квасную тему. Я предоставляю слово еще одному Сергею. Еще одному Сергею. Да. Мы сегодня очень так красиво, живописно стоим между двух Сергеев. Наши желания непременно все исполнятся, так же, как и ваши, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Так, Сергей, расскажи о себе сначала. Доброго слов. Дня, доброго здравия всем. Я Сергей. Ну, я как бы здесь вот нахожусь в этой лавке. И о том, что в этой лавке находится, расскажу чуть позже. А сегодня меня попросили рассказать о овсяном квасе, как он делается. И об этом я вам расскажу и покажу. Немного позже. Немного позже, да. Ну, о том, что я могу сразу сказать, для чего именно овсяный квас полезен. Полезен он тем, что он содержит в себе полезные микроэлементы, которые влияют как укрепляющие для организма, для иммунитета очень полезные, выводят в человеке токсины и очень хорошо влияет на нервную систему. То есть, когда человек переутомился чем-то нервно, он как бы нормализует нервную систему и также очень хорошо поднимает энергию. То есть, человек, который утомился, особенно современный человек, особенно в городе, все очень сильно переутомляются и быстро. Он, особенно весной, когда падает иммунитет, энергия, он хорошо восстанавливает и быстро силы, и энергию. Вот об этом я сегодня расскажу. Хорошо. И это замечательно, потому что люди должны просто знать. Не все знают и понимают, что приготовить домашний квас – это не такое уж долгое дело. О том речь, да, что это все на самом деле под рукой. Все просто это захотеть. Да, это очень быстро, легко, но зато гораздо полезнее. Да. И когда это вещей. Сделано своими руками, когда человек складывает свою энергию, как любой живой продукт, это во много раз как бы возвращается во благо как бы, для здоровья человека. Можно мне вот еще Сергея спросить? Вот Сергей делает сыр, да, вы делаете. А где его купить можно? В магазине, в лавке можно его купить? Или только к вам приезжать в гости? В лавке, к сожалению, пока. Да. Под заказ. К сожалению. А под заказ можно, если вот зрители позвонят тебе и скажут: Сергей, мы хотим сыра настоящего? Ну, это будет, скажем так... Просить козочек надо. В самое ближайшее время, наверное. Угу. Либо приезжайте, друзья, к нам в гости в Тульскую область, да, в наше хозяйство, в нашу семейную экоферму «Сказка», где мы это все создаем, производим. Ну и на этой замечательной ноте я предлагаю приступить к нашим вкусным полезным рецептом. А то на улице жарко, и люди прибегают и спрашивают, а где у вас квас? Начинаем? Начинаем. Сергей Демьянов, помощник и представитель лавки «Сказочное здоровье», рассказал нам, как приготовить квас на основе овса. Добрый день. Сегодня расскажем о том, как делается квас овсяный. Рецепт очень простой. Берем 2 стакана овса, можно вот в шелухе, он называется глазерный. Перед тем, как насыпать баночку, мы его сначала под проточной водой промываем, ну, от разных там примесей, и насыпаем в 3-литровую баночку. Дальше берем водичку. Живую. Живую, да, из Тульской области. Вот она буквально вот недавно приехала из колодца. Ну, к сожалению, в городе, если вы находитесь, нету такой воды родниковой. В городе можем только замораживать талую воду. Ну, сегодня нам повезло, у нас есть живая родниковая вода. Если на 3-литровую банку овса мы 2 стакана, то воды 4 стакана. Наливаем 2 стакана. Два стаканчика. Три стаканчика. И четвертый. И берем натуральный мед. Это мед акация. Очень хорошо в данный случай, потому что он тягучий такой и быстро, соответственно, он здесь размешается. Берем 4 небольшие ложечки. И размешиваем. А дальше ставим в теплое место, то есть любой квас любит тепло. Где теплее, там он быстрее созревает. И первое время его созревания, после первой, так скажем, заливки, 4 дня. Поначалу, то есть вот может показаться, здесь на 4-й день вода как бы немножко грязновата, поэтому ее можно слить и залить еще раз таким же количеством, 4 небольшие ложки меда, и опять поставить в тепло. Желательно каждый день в сутки вот так вот размешивать, чтобы равномерно здесь получился. Это так получается закваска, а потом уже просто подкармливать, досыпая медом, и в итоге уже квас там лучше все еще. Сейчас лето, жарко, на солнце. На солнце получается еще более он живой. Можно добавлять каким-то такими вот разными. Вот у меня под рукой специя, гвоздика очень известная. Она сама по себе очень универсальная, выводит паразитов из организма. Также она снимает зубную боль, десна, и освежает дыхание. Можно парочку, троечку вот гвоздичек бросить в квас. Импровизировать можно, в общем-то. Тут уже, да, у кого что под рукой. Например, вот можно, вот у меня тоже тут остались плоды можжевельника. Можжевельник тоже, как любая хвоя, хорошо для зрения, для желудка, тоже паразитов выводит. Для желудка также полезно. Так что можно вот, у кого какие есть предпочтения вкусовые. Как добавочку такую вкусовую. Ну и вот любой квас очень быстро. Процесс его, это вот когда изюм туда добавляют. Вот мне еще это изюм. Ускоритель. Ускоритель, да. Процесс натуральный. Да. Ну, тоже 3-4 можно бросить изюминки. И тогда он побыстрее будет кваситься, так скажем. Вот сейчас говорят, на улице жарко, и вот наш клиент к нам приходит, вот есть, хоть и говорил Сергей, на что мы тут находимся в полуподвальном помещении, вот сейчас даже небольшой плюс в этом есть, потому что приходят, некоторые говорят, ой, как у вас хорошо, мы тут это с улицы пришли, там, да-да-да, тут соседский кот на днях приходил, целый день со мной провел смену, ну и, соответственно, как раз сейчас для наших клиентов это будет очень актуально, вот, потому что приходили, на днях спрашивали, а есть ли у вас квас? Теперь у нас он скоро будет. летом у нас всегда практикуются напитки. Да, приглашаем друзья в гости. У нас всегда можно отведать. Да, у нас раз в неделю проходит дегустация настоящего бездрожжевого на закваске хлеба. Три вида. Ржаной, пшеничный, ну и 50 на 50 совместные. Также можно приобрести чай, можно с разными напитками, травами. Ну, в первую очередь все можно отведать. Хлебушек, чай, мед и вот этот божественный напиток под названием квас. И либо марлю сверху вот крышечку, либо просто неплотно крышечку накрываем, то есть чтобы не было вот герметичности. И вот ставим живой, типу, да. И лучше всего на солнце ставить. Можно сказать, он сейчас будет готовиться и жить своей жизнью. И прежде чем мы отнесем наш квас в теплое место, где он должен кваситься, дольем еще водички. И надо всегда помнить, что вода – это самый информативный продукт, который в себе содержит всю информацию. Поэтому, общаясь вот так вот с водой, человек должен быть всегда в хорошем, позитивном настроении, с хорошей мыслью. И вот даже держа в руках воду, может мысленно ее заряжать, таким образом передавая ей энергию, чтобы она запомнила ваши мысли, вашу энергию в этом продукте. Потому что продукт живой, ну как бы как и любые живые, то есть люди, которые сажают деревья, там растения, они всегда стараются еще раз поговорить перед этим, чтобы они запомнили информацию. А вода – это самая информативно запоминающая как бы стихия. Потому что вода – это как бы для здоровья это, ну, основополагающий как бы элемент, продукт, который очень благотворно потом влияет. Но для этого надо, опять же, вот хорошо ее самим зарядить. Все. И уносим это в теплое место. Сергей Катин рассказал о яблочном уксусе и поделился рецептами приготовления вкусного и полезного напитка. Друзья, хотелось бы несколько слов сказать конкретно уксусе, о таком нашем продукте, который изготавливает наша семья. Ну, я вообще про него могу говорить долго и много, часами. Вот, постараюсь кратенько. Это продукт полностью натуральный. Ингредиентами, составляющими этого продукта являются яблочки натуральные, живые. Мед настоящий, живой, от нашего друга Андрея Медведева, его божественный продукт. И водичка также тоже своя, из своего колодца. Колодец у нас на роднике был выкопан, поэтому... Да, так вот, возвращаюсь к уксусу. Мы уже долгие годы пользуемся этим продуктом, были вынуждены его покупать, искать в различных московских эколавках. Вот, покупали мы его задорого, зачастую он продавался в пластиковых бутылках, к сожалению, вот этого, это очень нам не нравилось, но приходилось, вот, как говорится, то, что было. Она в определенный момент, жена предложила, у нас как раз был урожай яблок хороший, и жена предложила вспомнить давнюю нашу мечту, когда-нибудь сделать свой уксус. И вот так получилось. 3 года назад был первый уксус яблочный на меду, нами изготовлен. И с тех пор вот каждый год в осеннее время как проходит яблочный спас, мы начинаем изготавливать данный продукт. Продукт жизненно необходимый для современного человека. Экология, стрессы, питание, к сожалению, все это создает опасную среду в наших организмах. Наш организм окисляется. И, в общем-то, эликсиром для восстановления оживления нашего организма является именно вот одним из является уксус яблочный. Расскажи, как напиток готовите? Изготавливается он довольно легко. Да, ну, в общем-то, самый классический вариант – это напиток, который вы желательно будете употреблять на утречком натощак. То есть это просто водичка, 2 чайные ложки уксуса, 2 чайные ложки меда. И за полчасика до еды вы употребляете этот полезный напиток. Если, друзья, кушаете мясо, если кто-то еще кушает мясо, если кто-то употребляет спиртные напитки, если кто-то живет в Москве и дышит этим не очень воздухом, вот, данный продукт вам жизненно необходим. Он поможет поправить ваше здоровье. Наталья Задонская приготовила для слушателей Народного славянского радио рецепты хлебного и растительных квасов, куда можно также добавлять крапиву, калину, яблоки, свеклу, капусту и многие другие полезные растения, фрукты и овощи. Сегодня мы будем готовить хлебный квас. И на основе этого хлебного кваса я расскажу, как приготовить и другие виды кваса. Для хлебного кваса я специально испекла бездрожжевой хлеб. Бездрожжевой хлеб, и из этого хлеба я сделала сухарики. Вот эти сухарики мы складываем в нашу баночку. Добавляем изюм. Я всегда добавляю изюм. Он побыстрее сквашивается, и мне нравится привкус изюма. Вместо сахара обязательно добавляем мед. Мед здесь, в эко-лавке, замечательный. У меня такое ощущение, что в этом меду живет солнышко. Вот он прям весь мед светится. Мед добавляем по вкусу. Если любите сладкий квас, то можно добавить побольше меда. И потом добавляем чистую родниковую воду. Вот у нас получился такой квас. Квас, он стоит где-то 2 или 3 дня, и он уже будет готов. Даже 2 дня. Вода родниковая. И сверху вот этого кваса, этого напитка, который мы сделали, я всегда добавляю еще 2 ложечки закваски. Почему я это добавляю сверху? Если мы добавим вместе с хлебом, то у нас квас получится мутный. А так как у нас квас получается прозрачный и так более эстетичный у него вид. Вот закваску мы готовим. Мы уже рассказывали в одной из одной передач, как мы готовим эту закваску. Мы берем ржаную муку и туда добавляем воду. И это вставим в теплое место, и закваска наша начинает, там начинают работать микроорганизмы, и закваска начинает кваситься. Вот у нас получается такая закваска. Но еще эту закваску из жидкой закваски, вот в лавке есть сухая закваска. То есть вот эту закваску можно высушить на солнышке, и вот у нас получается такая закваска. Мы эту закваску разбавляем водой, и из сухой закваски у нас получается вот такая вот жидкая закваска. Вот этот квас уже через 2 дня будет готов. И на основе этого кваса можно сделать большое количество других квасов. То есть берем, например, мы лимон, режем его, обязательно хорошо промываем, добавляем в этот квас, у нас получается лимонный квас. Детки с радостью пьют этот лимонный квас. Он похож на такой лимонад. В этот квас с лимоном, например, можно добавить и корень имбиря. Вот опять же получается немножко такой остренький квас. Да? Тоже дети с удовольствием пьют. В квас в такой можно добавить любые овощи. Вот такой квас мы сейчас тоже сделаем. Можно добавить овощи, как из овощей. Это свеклу, морковь, обязательно капусту. Можно опять же добавить туда имбирь. Вот у нас здесь есть петрушка. То есть мы опять кладем в наш хлебный квас, кладем все овощи. И если мы эти овощи положили свеклу, то у нас получается очень хороший очистительный квас. Он очень хорошо чистит наш организм. Также можно в этот квас добавить ягоды. Ягоды там малину, бруснику, землянику. Мне очень нравится малина. Великолепно получается такой напиток с малиной. Можно добавить в эту, опять же, малину имбирь. Добавить в этот квас же, вот наш хлебный квас, можно добавить любые травы. Травы мяту, листья черной смородины, листья малины. Малина у нас очень хороший антибиотик, опять же, она как бы лечит. Потом можно добавить черную смородину, малину, еще что... чабрец, в общем, любые то, что вы любите, можно добавить в квас. В квас также очень хорошо добавить можно специи. Я люблю, например, анисовый квас, когда мы добавляем туда анис, гвоздику, вот получается великолепный анисовый квас. Опять же, все по вкусу. И также еще мы можем добавить, у нас такое есть, можно я бы сказала, это растение, такое королевское растение, которое мы все очень хорошо знаем, но иногда про него забываем, потому что это растение, оно как и специи, и лечебное, это хрен. То есть мы добавляем сюда хрен, листики хрена, листики корни хрена, и у нас получается великолепный квас с хреном. Вот сейчас мы в этот квас, я уж до конца доделаю, вот мы сделали хлебный квас, и в этот квас мы начинаем добавлять нашу капусту, да? Добавляем капусту. Опять же, мы добавляем столько вот по своему вкусу. Здесь нету там таких вот четких пропорций, там сколько надо добавить. Каждая хозяйка, она знает, она чувствует, сколько ей нужно добавить. Может быть, кому-то не захочется добавлять морковку. Вот, она сделает только с капустой. Вот, добавляем обязательно нашу свеклу, и вот через несколько дней квас получится очень красивого цвета, когда мы добавляем свеклу и добавим петрушку. Потому что еще хочется сказать о воде, потому что вода запоминает она информацию. Вот мы добавили петрушечку, и уже в воде будет как бы информация о петрушке. Вот у нас получился вот такой квас из. Вот только после этого я добавлю закваски. Сверху добавляю закваску. Ложечки 2-3 небольшие я добавляю закваски. Вот. И вот в таком виде я наш напиток оставляю дня на 2. Можно его поставим сначала в теплое место, закроем сверху салфеточкой, вот, и через 2 дня у нас получится великолепный очистительный квас. Мы сделали квас на основе хлеба и закваски. Если нет хлеба, из закваски, то можно просто сделать овощной такой аюрведический квас. То есть мы берем банку, наливаем туда воду родниковую и просто кладем туда капусту, морковку, свеклу. Можно положить изюм. Нет изюма, можно не класть изюм. Можно положить корень имбиря. И вот у нас такой квас без закваски, без хлеба получится тоже вот дня два. Он постоит в тепле, на солнышке, заквасится, и получается великолепный квас. То есть каждая хозяйка может делать любой квас. То, что из тех продуктов, которые у нее есть под рукой. Я просто люблю привкус хлеба, когда в квасе есть вот этот привкус хлеба. Поэтому я очень часто делаю квас с использованием своего хлеба, который я сама испекла. И мне хотелось бы еще добавить, после того, как квас наш будет готов, то здесь полезен не только сам квас, но и овощи из этого кваса, потому что наши овощи сквасились, и эти овощи очень легко усваиваются, и в них сохранились все микроэлементы, минералы, витамины, поэтому все овощи из этого кваса можно есть. Приятного аппетита! Сегодня мы рассказали вам о том, как приготовить полезные и вкусные напитки. Квас и напитки из уксуса, также растительные прекрасные напитки, такие как чай травяной. Ну и в завершении нашей программы я опять же предоставляю вам слово, уважаемые хозяева, так как мы гости сегодня у вас. Друзья, ну, еще раз скажу, что очень будем рады видеть вас у нас в гостях в нашей эколавке «Сказочное здоровье» в Москве на Аптекарском переулке, дом 1, метро Бауманская, где всегда вам рады, где вас ждут наши сотрудники, наши друзья. Они вам рады, всегда вас угостят хлебом, медом, чаем. Теперь уже квасом. Квасом теперь, да, настоящим, живым. Уксусом яблочным на меду сделает вам коктейльчик целительный. Нужно сказать, что здесь все действительно можно попробовать. Очень гостеприимные продавцы здесь или представители этой лавки, сказать по-другому. И все, что вас заинтересует, можно попробовать. Потрогать, попробовать на вкус. Еще есть какие-то ресурсы, где вас можно найти? Да, мы во всех соцсетях, мы ВКонтакте, наша группа «Сказочное здоровье», в Инстаграм, в Фейсбуке, сайт «Сказочное здоровье». Приезжайте к нам на нашу семейную экоферму «Сказка» в Тульскую область, будем рады видеть вас. Вот. Ну, а здесь, наверное, все-таки в Москве нас ближе, легче найти. Это, в общем-то, центр Москвы. И все наш ассортимент, все наши продукты, действительно можно все отведать, попробовать. Вот. Просто даже пообщаться с хорошими людьми. Добрыми людьми. Да. Наталья. Ну, меня, конечно, я тоже хочу пригласить в этот магазин, потому что действительно здесь, я, может быть, повторяюсь, но здесь действительно очень теплая такая атмосфера, и очень чувствуется вот эта вот любовь. Меня еще, конечно, очень понравились здесь есть игрушки, которые сделаны из настоящего дерева, из ясеня. То есть это экологически чистые игрушки для наших деток. И в связи с нашей такой темой кваса, да, вот они вот игрушки, деточки могут их катать, и очень приятно взять в руки. И Хочу все-таки, чтобы мы вспоминали традиции наших предков, что было испокон веков у нас на Руси. То есть, что наши овощи там, и ягоды, они квасились, парились. И у меня вот, наверное, такое предложение. Вот как я знаю, что на Руси было до 500 видов кваса. Давайте-ка вспоминать, давайте спрашивать наших бабушек, обращаться к нашим родителям, а как они делали квас, из чего они делали квас, и присылайте свои рецепты под наш видео, да, вот в комментариях пишите, делитесь со всеми, только вместе мы сделаем наш мир чище, добрее, будем вспоминать традиции наших предков, и давайте восстановим, из чего же делался квас, где эти 500 рецептов, давайте мы их соберем эти 500 рецептов. И приумножим. Да, и приумножим, точно. Ну, вот в продолжении, вот по горячим следам, что говорится. Вот пока была съемка сейчас, вот, которая записывалась, зашли посетители и тоже дали один рецепт для кваса. Кстати, на... да. Сыворотки козьего молока, и куда добавляется чистотел. Как вы сказали, что это чистотел добавляется туда все, и корни, и листья, само растение. То есть для нас это было интересно, да. Интересная новинка. Ну, то есть много очень рецептов, которые вот с каждым днем все больше и больше узнаются. Приходите, рассказывайте нам. Делитесь с нами. Да. Как говорится, раньше говорилось от сердца к сердцу. Да. А сыворотку, опять же, можно купить в эко-лавке. Да, Сережа? Или заказать хотя бы, да? Заказать из эко-фермы. Да, из эко-фермы, да. Вот один уже рецепт нам дали. Сегодня уже с нами поделились. Да, хочу сказать, что своими рецептами и откликами вы можете поделиться под этим видео, но на сайте, именно на сайте Народного славянского радио, slavradio.org, либо на канале YouTube, youtube.com/slavradio. На других источниках мы можем не увидеть ваши отклики. Я Елена Андреева. Напомню, что сегодня наша программа «Пространство женщины» находится в эко-лавке «Сказочное здоровье», где ее гостеприимные создатели, сотрудники, добрые друзья этой лавки рассказали и поделились с вами замечательными, вкусными и полезными рецептами традиционных русских напитков. Кушайте здоровые продукты, пейте здоровые напитки и будьте здоровы. Всех благ вам. Благ. Благ. И до новых встреч.